«Гуру из Ясной Поляны» о Льве Толстом опубликовано в журнале «Медведь» в номере 104 за 2006 год. Самый громадный притвор храма нашей литературы именно ему принадлежит. И если спросить у любого профана с большой дороги, ну-ка, навскидку, назовите русского поэта и русского писателя, то в 95% случаев это они и будут. Архитектор, зодчий храма Александр Сергеевич Пушкин и обитатель самого большого притвора Лев Николаевич Толстой. В его притворе тесно от школьных экскурсий, делегаций, режиссеров и иностранных туристов. Слава его настолько непомерна, что даже неприлично. Вот только школьники как-то уж очень часто переминаются с ноги на ногу, откашливаются и искоса подглядывают на дверь. В этот притвор редко попадают самостоятельно. Сюда приводят в обязательном порядке, организованно, под конвоем плохих учеников и еще худших учительниц. Приводят в таком нежном возрасте, когда ходить сюда еще рано. Когда-то один филолог с рогами и хвостом обозвал Льва Толстого зеркалом русской революции, глыбой и матерым человечищем. И с его нелегкой руки шкалеров уже 85 лет забрасывают этими глыбами, хороня под ними всякое желание когда-нибудь прийти в храм самостоятельно. У школьников самые тягостные отношения с самым объемным автором школьной программы, чьими глыбами, плитами и кирпичами для них складывают общежитие добродетели и саркофаг книжной мудрости. И кажется детям, что матерое человечище бросается им на горло с великой русской стены, выложенной из духовности, самобытности и нестяжательства аккурат на границе с безыдейным и корыстным Западом. В этом литературном толстовском притворе меньше всего самого Толстого. Там очень много свечей, ладана, кадил, проповеди, пропаганды и очень мало искусства. Как же так вышло? Кто сделал из писателя, путешественника, жуира, офицера и нонконформиста, эпикурейца, студента и мыслителя благостную и тошнотворную фигуру, босиком, в пасконной рубахе, с дремучей бородой, что-то среднее между Микулой Селениновичем и дедом Мазаем? Кто превратил диссидента Толстого, отлученного от церкви, в эту патоку, сладкую помесь из вегетарианства и социализма? Потомки, иностранцы, современники, все понемногу, молва, загробная слава, сплетня. При жизни Толстого некому было защитить. Попробуем хотя бы сейчас. Он жил немыслимо долго для тогдашнего нормативного срока жизни русского писателя с 1828 года по 1910, целых 82 года. Он жил при Николае Павловиче, которого ненавидел публично, письменно, едко и изощренно. Он жил при Александре Освободителе, которого не трогал и не корил. Он жил при его сыне Александре III и умолял его помиловать убийц своего отца. Он успел пожить при Николае II. Он не очень-то разбирал между своими и чужими. Он действительно любил людей. Иначе сирота, мать умерла, когда ребенку был годик. Отец покинул его тоже рано, дожив лишь до 1837 года. Был бы очень несчастен, несмотря на богатство нянек и воспитателей. Судя по толстовским же детским мемуарам, Левушка Николенька считал свое детство счастливым. Только очень большая любовь к людям, которые были добры к нему, но не были близкими по крови, могла скрасить его сиротство. В 16 лет юный Толстой поступает в Казанский университет. Сначала это философия и восточные языки, потом юридический. Однако молодого графа хватает на неполных 2 года. И здесь обнаруживается его роковое отличие от всех прочих смертных – дар, а может быть, проклятие. Патологическое неумение лгать, притворяться, принуждать себя, выполнять ритуалы – семейные, военные, идеологические, религиозные, государственные, образовательные – у него была хроническая несовместимость с фальшью и рутиной. Всю жизнь он будет бежать от этой рутины, отшатываться от фальши. Но ни один побег не удастся, потому что бежать некуда. Жизнь будет ловить его и возвращать к другой фальши, к новой рутине, потому что писатель, упрямый идеалист, не покорившийся и на краю могилы, так и не поймет, что рутина, фальшь, ритуал, принуждение себя ко многим светским, гражданским и финансовым обязанностям – это и есть основы человеческого существования, общества, государства, семьи, религии. А он не хочет. Деньги у него есть – а на правила и молву плевать. Один экзамен он вообще не стал сдавать по истории. Взял билет, другой, пожал плечами и вышел. Так до него не делал никто. Скучно повторять за трепачами, скучно говорить наоборот. Пожимает граф Толстой плечами, и другой билет себе берет. Припомадят время и припудрят, и морочат дураков и дур. Кто у нас историк, Пимен мудрый или же придворный куафюр? Евгений Евтушенко, Казанский университет. Именно тогда, наверное, он и решил писать настоящую историю России, без прикрас, без пластических операций. Это он частично осуществит в «Войне и мире», в «Севастопольских рассказах», в «Хаджи Мурате», в рассказе «За что», в «Декабристах» и в «Кавказском пленнике». Нормальная, катакомбная, правдивая история. Итак, промучившись 2 года, Лев Николаевич выходит из университета. С 1847 года, окрепнув духом в любимой Ясной Поляне и неудачно попытавшись реформировать крепостную экономику, Толстой начинает жить ярко, сильно и бурно в Петербурге и в Москве. То он целыми сутками зубрит науки и сдает кандидатские экзамены,